Но только мне не повезло. Мы почти что поравнялись с островом, и вдруг на корму идет человек с фонарем. Вижу, дожидаться нечего. Спрыгнул за борт, да и поплыл к острову. Я думал, что где угодно вылезу на берег. Да разве тут вылезешь? Уж очень круто. Пришлось мне плыть до нижнего конца острова, пока не нашел подходящего места. Я спрятался в лесу и решил с плотами больше не связываться, раз там расхаживают с фонарями взад и вперед. Трубка, пачка табаку и спички были у меня в шапке. Они не промокли, так что все оказалось в порядке. Значит, все это время ты не ел ни хлеба, ни мяса? Чего ж ты не поймал себе черепаху? А как ее поймать? На нее ведь не бросишься и не схватишь. А камнем ее разве убьешь? Да и как же их ночью ловить? А днем я на берег не выходил. Да, верно. Тебе, конечно, пришлось все время сидеть в лесу. Ты слышал, как стреляли из пушки? Еще бы. Я знал, что это тебя ищут. Я видел, как они плыли мимо, глядел на них из-за кустов. Какие-то птенцы порхнули мимо, пролетят два шага и сядут. Джим сказал, что это к дождю. Есть такая примета. Если цыплята перепархивают с места на место, значит, будет дождь. Ну и с птенцами, наверное, то же самое. Я хотел поймать несколько штук, только Джим не позволил. Он сказал, что это к смерти. У него отец был очень болен. Кто-то из детей поймал птицу, и старуха-бабушка сказала, что отец умрет. Так оно и вышло. А еще Джим сказал, что не надо пересчитывать, сколько чего готовится к обеду, потому что это не к добру. То же самое, если вытряхивать скатерть после захода солнца. А еще, если у человека есть пчелы, и этот человек умрет, то пчелам непременно нужно об этом сказать на следующее утро, до того, как взойдет солнце. А не то они ослабеют, перестанут работать, и все передохнут. Джим сказал, будто пчелы не жалят дураков. Только я этому не верю. Я сам сколько раз пробовал, и они меня не жалили. Кое-что из этого я слыхал и раньше, только не все. Джим знал много примет и сам говорил, что почти все знает. Выходило, что почти все приметы не к добру. И потому я спросил Джима, не бывает ли счастливых примет. Он сказал, совсем мало, и то от них никакой нет пользы. Зачем тебе знать, что скоро тебе счастье привалит, чтобы избавиться от него? А еще он сказал, если у тебя волосатые руки и волосатая грудь, это верная примета, что разбогатеешь. Ну, от такой приметы еще есть какой-то прок, потому что когда-то оно будет. Понимаешь, может, ты сначала долго будешь бедный, и, может, с горя возьмешь, да и повесишься, если не будешь знать, что потом разбогатеешь. А у тебя волосатые руки и грудь, Джим? Что ты спрашиваешь? Не видишь разве сам, что волосатые? Ну и что ж, ты богатый? Нет. Зато один раз был богатый. Еще когда-нибудь разбогатею. Один раз у меня было $14. Только я стал торговать и разорился.